Уж больно агрессивных существ выпестовала эволюция на Земле. Людей? Инсектов. Люди всего лишь их потомки, пытающиеся преодолеть родовое заклятие. Так что эксперимент монарха был не так уж и преступен с точки зрения духовного целительства. Он дал шанс потомкам инсектов перебороть свои внутренние агрессивные устремления. Если бы он больше не вмешивался, Матвей, на голову которого свалилась новая информбомба, не сразу выплыл из дебри ее анализа. Выходит, монарх не носитель абсолютного зла, как мы его представляли? Конечно, нет. Он действительно, как и любой аморф, как адепт абсолютного равнодушия, стоит вне добра и зла и действует сообразно своим умозаключениям и душевным порывам, если у него есть душа. Но для нас многие его поступки лежат в плоскости зла, в поле человеческой оценки добра и зла, и тут уж никто нам не поможет, кроме нас самих. С чем же тогда и ради чего борются иерархи? Это сложный вопрос, мой друг. Я во многом еще не разобрался сам, потому что живу в мире причин, в то время как ты в мире следствий. Но борьба имеет место и здесь. Сохранение запрещенной реальности, измененной аморфами и подредактированной монархом, невозможно без трансляции стабилизирующей модели. Это ты уже знаешь. Но вот чего не знаешь, модели монархов и иерархов во многом диаметрально противоположны, что и задает в мире Земли фон катаклизмов, потрясений, революций, войн и болезней. Трансляция ведется на многих уровнях – физическом, биологическом, тонком полевом, психологическом и социальном. И много полегло, образно говоря, диверсантов с той и другой стороны. Я был одним из последних, не зная, что сижу в программе одного из них. Кстати, ты на очереди, мой друг, если не сможешь защититься. Твой уровень очень высок, это уровень оперативного вмешательства, и вскоре тебе придется... С гулом вздрогнули горы. Раскатами обрушилось грохочущее эхо. Шестиногий конь, взбрыкнув под Матвеем, осел на задние ноги лапы. То же самое сделал и шестиног Горшина, однако гул стих, и звери успокоились. «Готов к обороне», — прилетел тихий голос Тараса. «Кое-что ты получил, дальше рассчитывай только на себя, мы помочь уже не сможем». Этот сон-передача, вероятнее всего, последний. Где-то далеко послышался новый звук. Жужжание пропеллера, словно за горами летел одномоторный самолет. Отряд пограничников в ущелье мгновенно оказался на конях, снова выехал на предгорье, ощетинившись копьями. Спутник Матвея достал какой-то колючий шар и поднес к шлему, как подносят бинокль. «Калиоптер», — пояснил он через минуту, — «жук-разведчик. Можешь полюбоваться». «Возьми с седла ктар. Вот такой шарик. Это нечто вроде подзорной трубы». Матвей потянулся к сумке у ноги и понял, что уже может управлять своим новым телом. «Ты сейчас овеша для него, хозяина», — отреагировал Тарас на его удивление, внедренный в его тело и в состоянии чувствовать то же, что и он. Матвей приставил шар к щели во лбу. Бинокулярное зрение при этом сохранилось, будто у монстра было два глаза. И разглядел гигантского жука, кружившего над скалами одной из гор. Два светящихся зеленью жестких надкрылка стояли у него как паруса, а между ними вихрились полупрозрачные крылья, издавая тот самый звук самолетного мотора. «Хорош», — хмыкнул голос Горшина. «Представь, что было бы, возьми, монарх, за исходный материал своего эксперимента не тараканов, а жуков». Близкий подземный взрыв снова поколебал горы, но пограничники перволюдей проигнорировали его, ожидая, когда улетит калиоптер. «Похоже, меня засекли». Монстр на шестиноги повернул к Матвею голову с пылающим глазом. «Прощай, друг. Что-нибудь хочешь спросить?» Матвей с трудом заставил себя не отвлекаться на пейзажи и жизнь палеоземли, но мысль его перебил всадник, появившийся на склоне холма, один из тех, что стояли внизу. Он что-то проскрипел на своем языке, обращаясь к монстрам, носителям Горшина и Соболева. Матвей его понял. Всадник спрашивал, не послать ли отряд в ту сторону, куда повернул калиоптер. Горшин ответил коротким «послать», и посыльный ускакал. Видимо, для тех пограничников хозяин Тараса был командиром. «Субдоминантом», — уточнил голос Тараса. «Мы с тобой сейчас субдоминанты и находимся в авангарде. Но есть и доминант». Командир всей бригады пограничников. У перволюдей почти все было скопировано по образу и подобию жизнеустройства инсектов. Иерархия, касты, дворцовые перевороты. Ты не представляешь, до какого абсурда дошли последние поколения инсектов. формикоиды, например, то есть разумные муравьи, развлекались в муравейнике тем, что предоставляли возможность всем, кто пожелает стать царем на определенное время, час, к примеру, и разрешали делать со страной и городом все, что взбредет в голову. Правда, любой муравейник – это разум коллективный, и мало страдал от подобных экспериментов. «Давай свои вопросы», – прервал сам себя голос Горшина. «Я уже вижу, что ты готов». «Ты сказал, что был одним из последних корреляторов нашей реальности, повиновавшихся программе». «Последним великим корреллятором был Иисус Христос, но были коррелирующие личности и рангом помельче. Все они реальные исторические личности, послужившие овешами и иерархам или самому монарху. Я не об этом, я тоже сижу в чьей-то программе». «Боюсь, ты сидишь в узле пересечений таких программ», – после недолгого молчания ответил Горшин. «И не двух, а больше». Матвей подцокал языком. Тарас сочувственно ждал, когда он преодолеет шок. Горы колебались все чаще, и это, очевидно, было следствием несогласования частот сонной передачи и контуров подсознания Соболева. «Как мне защитить мозг от локаторов монарха?» «Есть только два способа. Один – это повышение своего психофизического потенциала, что достигается посвящением. И второй – привлечением полей эгрегора». «Что такое эгрегор, знаешь?» «Групповое психоэнергетическое поле». «В принципе, да, своеобразное энергетическое пространство, образующееся за счет мысленной связи тождественных менталитетов людей, замыкающихся на определенный образ. Это если быть точным. Ищи свой эгрегор, только он поможет тебе в будущей коррекции. Нас со Светленой, скорее всего, в ближайшее время лишат сана, и помочь мы уже будем не в состоянии. Но учти, ты сможешь стать проводником силы эгрегора, только став проводником его идей». «Мне надо его еще найти». Последнее горотрясение было наиболее сильным, и Горшин торопливо добавил. «В мирах инсектов есть места с высокой концентрацией энергии, иглы, парабрахмы. Их надо обходить, почувствовать, но ни в коем случае...» Гулкий удар оборвал речь Горшина, и с ощущением падения в бездну Матвей проснулся.